6 утра. Светло. Неужели пронесло, и нас тут всех не перехерачили этой ночью из РСЗО, пустив потом пехоту на штурм, чтобы добить? 26 февраля, 6 утра. Встречать новый день было радостно. Вместе с рассветом снова появилась надежда и мысли, что не придется героически пасть в окружении. Становилось теплее. Тело было забитым и окоченевшим. Бронежилет так и не снимал. Вдруг издалека появился звук колонны. Было слышно много гусеничной техники. Звук искажался, но шел откуда-то с трассы. Из глубины лагеря послышался крик. «Внимание! Всем приготовиться!» Гул от техники нарастал. Было понятно, что колонна большая. Точно едут танки. В голове крутился вопрос, чья это техника. В лесу тишина, все напряглись и притихли. Колонна была уже совсем близко, вот она уже поравнялась с нашими позициями у трассы. Из глубины лагеря послышались радостные крики. «Наши!» Это неслась колонна 33-го мотострелкового полка. В колонне были танки и БМП, топливозаправщики и ПВО «Панцирь-М», артиллерия типа «МСТА». 33-й мотострелковый полк из Камышина. Его создали в прошлом году на базе расформированной 56-й ДШБ. Часть десантников осталась в Камышине и перешла в пехоту этого 33-го мотострелкового полка. Часть уволилась. Кто-то перевелся в другие города, некоторые остались в 56-м ДШП, приехав в Феодосию. То есть многие из 56-й и 33-й служили раньше вместе. Многие из 33-й бывшие десантники, и, как они рассказали нам, нас всех там уже похоронили, поэтому никто не выходил на связь. Встреча была радостной, настроение у всех заметно улучшилось. Вскоре панциря, прибывшие с колонной, начали сбивать дронов и беспилотников над нами. Возможно, это спасло нас от ударов РСЗО. Их колонна продолжала стоять на трассе, мы продолжали стоять в лесу. Немного расслабившись, мы даже стали разводить костры, чтобы погреть сухпаи и кипятили воду для чая и кофе. Ближе часам к 11 прошла команда собираться и готовиться выдвигаться. Погрузившись, мы стали выстраиваться на обочине. Прибыло топливо, и нашу технику заправляли. Я бродил по колонне, знакомился с новыми людьми и узнавал, что кому известно. Один из парней, с которыми я только что познакомился, протянул мне нацвай. Закидываю его за губу и, расслабившись, стою с ним, разговариваю. Вдруг меня оглушило. Мы стояли рядом с панцирем. Он выпустил ракету, и она, оставляя красивый извилистый белый след в голубом небе, взорвалась, уничтожив дрон прямо над нами. За этот день их сбили штук 20. Ближе к обеду прошла команда «Всем в укрытие, к бою». Замечена бронетехника противника, которая двигается к нам со стороны Херсона. Толпа ринулась в лес, хаотично занимая позиции. Меня снова посетила мысль, что если они доедут до нас и будут проезжать мимо, то половина из нас перестреляет друг друга. Я попытался было найти себе позицию, чтобы не попасть под огонь своих же, но когда осознал, что такой позиции нет, то просто сел у дерева и снял каску. Солнце светило ярко, было жарко. Вдруг молодой лейтенант минометки дал команду установить минометы. Мы ворча побежали к грузовикам доставать орудия и мины. Взвалив их на себя, пытались бежать, чтобы быстрее установить. Ноги увязали в песке. Пока около километра тащили их, слышали стрельбу в нескольких километрах от нас на трассе со стороны Херсона. Тут я понял, что потерял каску, оставил в лесу там, где сидел. Когда пришла команда срочно установить орудие, я с остальными вскочил и побежал, забыв про нее. Сам я не видел, но узнал, что впереди основной нашей колонны стояли БТРы разведчиков и танки. Они открыли огонь, уничтожив несколько машин. Остальные уехали назад. Как я понял, была небольшая колонна противника, возможно, выехала на разведку, деталей не знаю. Как только мы установили минометы, пришла команда «Отбой». Мы снова взвалили на себя мины и орудия и потащили их назад. Пока шли, чувствовал, что накопилась усталость, и энергии почти нет. Побродил по лесу и поспрашивал, не взял ли кто мой шлем. В лесу было человек 500. Никто не видел. Дерево, у которого я был, тогда найти не смог. Похоже, мозг уже закипает от усталости. Ночью промерзли до костей, а теперь было очень жарко. Форма снова промокла от пота. Еще несколько часов мы выстраивались в колонне. Наши машины продолжали заправлять топливозаправщики. Пришла команда по машинам. Все расселись в свои экипажи и ждали команды к движению. Примерно часов в 16 мы тронулись. Снова необходимо было настроиться на штурм. Впереди основной колонны, в которой был я, шли БТРы разведки и танки. Периодически впереди шел огонь из танковых орудий и крупнокалиберных пулеметов. Колонна двигалась с высокой скоростью, но периодически останавливалась. Мы выпрыгивали из машин, готовясь к бою, и, снова получив команду отбой, запрыгивали по машинам и двигались дальше. Один парень из другой машины не успел запрыгнуть в свою, и на ходу мы буквально закинули его к нам. Он был тоже молодой, крымский парень. Раньше бывал в Херсоне. И пока подъезжали к мосту, он проводил нам экскурсию, рассказывая про местность. У него было довольно резкое отношение к Украине, и он со злобой рассказывал о нациках. У меня не было злости внутри, но слушать его нравилось. Так мне было легче настроиться, либо они нас, либо мы их. У меня не было сомнений, что в случае необходимости я спущу курок, но в то же время не было ощущения, что я делаю что-то правильное. Все как во сне. Солнце стало резко уходить. Все стало серое, запах пороха и дыма. Мы проезжали и видели периодически попадавшиеся разбитые автомобили и старую технику. Мне показалось, что та брошенная украинская техника, которую мы видели вчера, была тоже уничтожена. Скорее всего, танки, шедшие впереди, уничтожили ее сейчас издалека, чтобы не рисковать. Также на трассе со вчерашнего дня появилось много нашей техники. В основном БМД-2 и УАЗы. Техника просто ломалась на ходу, и ее бросали. Перед мостом я увидел уничтоженные грады. Переехав мост через Днепр, река оказалась довольно широкой и напомнила мне Волгу, я заметил несколько трупов, непонятно чьих. За мостом, похоже, был укрепленный пост и заправка. Непонятно когда, но было видно, что тут шли бои. Всю дорогу наблюдал разбитые заправки и магазины. Впереди периодически раздавались залпы танковых орудий. Стало резко темнеть и холодать. Крымский парень сказал, что скоро увидим Херсон. Действительно, слева в сумерках вдали виднелись огни большого города. Наша огромная колонна без фар огибала его по трассе. Проехали горящую подбитую украинскую машину. В темноте было непонятно, что это. Танк или БМП. Она была примерно в 100 метрах от нас в поле. И тут ослепляющая вспышка взрыва, и башня вылетает вверх. Мы все вскинулись и направили оружие в ту сторону. Похоже, просто сдетонировал БК. Таких взрывов я еще не видел. Наверное, нервы у всех были на пределе. Мы ждали бой. То набирая скорость, то резко останавливаясь, мы двигались дальше. А вдруг водитель резко вывернул руль влево, мы полетели по кузову вместе с ящиками, миномет подлетел и отбил мне ногу. Проехав, увидели в темноте подбитый танк, похоже, украинский. А водитель в темноте увидел его в последний момент. На самом деле водитель Урала без тормозов только за то, что смог доехать на нем сюда, уже заслуживает награды. Дурдом. Урал без тормозов выехал на войну. Дорога разбитая, темно, колонна стала еле ползти. Машины начали плотно кучковаться, становясь отличной мишенью для авиации и артиллерии. Насколько же хреновы должны быть дела у ВСУ, что они до сих пор не вхерачили по нам. Ползем уже несколько часов вдоль города по трассе. Вдалеке видел несколько очередей трассерами из пулемета по нашей колонне со стороны города. Колонна двигалась дальше. Так как ползли медленно в полной темноте, некоторые стали забегать в разбитые придорожные магазины и вытаскивать сигареты, чипсы, газировку. Сигарет ни у кого не было. Я тоже хотел забежать. Хотелось курить, адреналин, усталость, холод, голод, жажда. Я не считал это воровством, мне было плевать, но так и не смог подобрать подходящего момента. Из УАЗа проще вылезти и запрыгнуть обратно, чем в кузов Урала. Ждать никто никого не будет, и как бы в темноте не попасть под свои же колеса. В какой-то момент мимо пробежал парень с пакетом, запрыгивая обратно в «Тигр». Я крикнул ему: «Братишка, дай курить!» Колонна уже двигалась, но он быстро закинул нам в кузов 3 пачки сигарет, на ходу запрыгивая в свой «Тигр». Наконец-то есть сигареты. Выкуриваю несколько сигарет подряд, радуюсь этим сигаретам непередаваемо. Сигареты украинские не так уж и плохи. Красный Вест, крепкие, у нас такие не продают. Мне неприятно, что я их не купил, не привык брать чужое. Но утешаю себя тем, что местные мародеры уже начали грабить сами. Курю и злюсь на командование, что мы здесь уже 3 дня, наверху, похоже, особо никто и не думал, что нам нужно курить, есть и пить. Вспоминаю, как неделю назад на полигоне мы выстроились в колонну, и была команда ехать налегке, когда еще большинство верило, что это учение. Я же чувствовал, это неспроста. На что зайдет дальше, чем ДНР и ЛНР, не предполагал в самых худших своих прогнозах, а может, тоже обманывал себя. Около часа ночи я увидел весь Херсон. Колонна стояла, растянувшись по трассе. У меня сложилось впечатление, что мы берем город в кольцо. Мы сидели по машинам. Рядом выгрузились 120-миллиметровые минометы и куда-то открыли огонь. Их дальность была до 8 километров. Наши 82-миллиметровые минометы с дальностью до 4 километров подходили лишь для прикрытия штурмующей пехоты. Снова мысли: нахрена я пошел в минометку, был бы сейчас со штурмовой ротой, а так сижу на ящиках с минами, как на пороховой бочке. Тем не менее, моя рота стояла также неподалеку. Подошел товарищ из кабины и отдал нам бутылку газировки. Кто-то дал ему несколько бутылок. Мы выпили залпом, сладкая вода придала энергии. Часов 2 ночи наша разведрота выехала на разведку в Херсонский аэропорт. Наш полк должен был занять его. Следом за разведротой мы в грузовиках минометки, штурмовой батальон на УАЗах, от которого осталась только моя рота, 2 другие пропали с комбатом 24 февраля, и парашютно-десантный батальон на БМД-2. Их тоже, как мне казалось, было мало. То ли часть где-то свернула, то ли так много машин сломалось по пути. Ехать было недалеко, но ползли мы медленно. Стали видны жилые дома, какие-то здания, магазины, заправки и склады. Это был пригород. Показался указатель аэропорт. Часто встречались разбитые машины, периодически где-то слышалась стрельба. Очень устал от напряженного ожидания, голода, холода, безумно клонило в сон. Но уснуть боялся, чтобы не быть захваченным врасплох. Мой товарищ тоже засыпал. Вокруг было много прекрасных мест для засады. Потихоньку въехали в аэропорт. Наш «Урал» без тормозов остановился возле терминала. Я видел, как в здание уже спокойно заходили и выходили. Командование обустраивало штаб в здании. Похоже, что все не так плохо, и мы свою задачу выполнили. А в этот момент я сам не понял, как уснул.